Среда, 9:00. Мелани Гриффитс в Чикаго была вчера просто восхитительна, и мы зашли к ней после спектакля, чтобы сказать об этом. Отвечаю на звонок относительно размещения антенн на The Trump Building по адресу Уолл-стрит 40. После трагической гибели башен-близнецов Всемирного торгового центра дом 40 по Уолл-стрит стал снова самым высоким зданием в центре Манхэттена, что мне не очень-то нравится, но тем не менее это так. А значит, все, что может наилучшим образом послужить финансовому центру города, то хорошо и для меня. Нужно сказать об одной хорошей черте нью-йоркцев, а именно о том, что после 11 сентября они продолжили двигаться вперед и делать все от них зависящее. Это потребовало мужества, и мне кажется, именно это качество делает Нью-Йорк таким замечательным городом. Я звоню губернатору Патаки и отвечаю на звонок от Джона Майерса, президента и главы управления фондами General Electric. Мы вместе заключили несколько сделок, да и вообще он прекрасный парень и очень умный. 9:30. Кевин Харрис, главный продюсер Марка Бернета, готов провести меня по декорациям, выстроенным в Трамп Тауэр для съемок программы «The Apprentice». Он одет во что-то вроде современного дорогостоящего варианта рубашки для боулинга, потертые джинсы, в которых больше дыр, чем ткани, и настолько оригинальную обувку, что не знаю даже, как ее описать. Да, этот парень может заставить Хельмута Ланга казаться старомодным, и мы сматываемся побыстрее, пока его не заметила Норма. Выгородки включают в себя и жилое помещение, где предстоит расположиться участникам конкурса. Исключительно стильную квартиру площадью в 10 тысяч квадратных футов, порядка 930 квадратных метров. Возможно, единственное подобное жилое помещение в городе. Меня приятно удивляет качество работы, и моя вера в Марка получает дополнительное подтверждение. 10:00. Снова в кабинете, начинаю отвечать на звонки. Людей часто удивляет, как много часов в неделю я провожу в своем офисе, потому что я, по всей видимости, веду и довольно активную светскую жизнь. Я люблю планировать свои деловые поездки на выходные, чтобы не отнимать время от обычной работы. Я люблю свое дело, поэтому мне не кажется, что таким образом я упускаю какие-то удовольствия. В прошлом году в один из выходных я предпринял трансатлантический перелет, который включал завтрак в Лондоне с Мохаммедом Аль-Фаедом и ужин в Словении с родителями Мелании, прежде чем мы отправились обратно в Нью-Йорк и вернулись вовремя, дабы в понедельник в 9:00 я снова был у себя в кабинете. Говорю по телефону с Джеем Голдбергом, блестящим юристом и старым другом. Он и его жена Рима присоединятся ко мне в моей ложе на матче открытого чемпионата США. О, вот это был чудный звонок. Самая настырная маклерша Нью-Йорка позвонила мне, чтобы поговорить о доступности некоторых лучших квартир в моих зданиях, как если бы я не догадался сразу, к чему она ведет. Пыталась поведать мне, какова будет разумная цена на мои квартиры, а я изо всех сил старался сдерживать свой гнев. Но она была уж чересчур усердна. Наконец я прямо спросил, понимает ли она, с кем сейчас говорит. И на удивление, она сразу же начала рассуждать намного разумней. Почти каждый день мне приходится напоминать окружающим, что, может быть, я все-таки знаю, что делаю. И хотя это может выглядеть как убогая самореклама, поверьте, это экономит массу времени, которое в противном случае пришлось бы тратить на ругань. 10:30. Немецкая телегруппа готова для интервью в конференц-зале. Несколько месяцев назад они проделали прекрасную работу, рассказывая о Мар-а-Лаго, заслужили мою высокую оценку, и поэтому сегодня мы делаем интервью в Нью-Йорке. Они профессионалы, увлеченные своей работой, и все проходит как нельзя лучше. Видите ли, я давал уже столько интервью, что иногда они кажутся мне скучным делом. Поэтому, если мне интересны люди, с которыми я беседую, это большая помощь. В нынешнем году оба моих сына дали первое в своей жизни интервью. Вот это было захватывающе. Программа Today выпустила передачу, посвященную Дню Отца, и Мэтт Лауэр взял у нас с Доном-младшим совместное интервью, которое доставило мне массу удовольствия. И Мэтт Лауэр, и Кати Курик обладают даром сделать интересным все, о чем рассказывают, и я всегда наслаждаюсь их программой. Передача «48 часов» проинтервьюировала моего младшего сына Эрика тоже вместе со мной. И не считая того, что он слегка горбился, Эрик выступил прекрасно. На самом деле пресса для моих детей – дело не новое, хотя до определенной степени они и были от нее защищены. 11:00. Получаю приглашение присутствовать на показе новой коллекции Оскара де Лорента и звоню Мелании. Мы решаем пойти. Моды и показы мод никогда меня не утомляют. Для меня это исключительно выигрышное сочетание. Прекрасные женщины в прекрасных одеждах, особенно от Оскара. Мое агентство Trump Model Management умудрилась прославиться в мире моды в довольно короткие сроки. Я основал его около 5 лет назад. У нас есть несколько топ-моделей, и мне нравится следить за тем, как этот бизнес становится все более успешным. Я звоню Джону Туттелло, чтобы узнать последние новости, и мы обсуждаем несколько вещей, которые, на наш взгляд, нуждаются в улучшении. Звоню Паулю Шугарт, президенту Miss Universe Organization, чтобы обговорить с ней несколько проблем. Недавно интервьюер задал мне вопрос, что побудило меня к приобретению прав на конкурс «Мисс Вселенная». Я ответил, что люблю красивых женщин, но при этом я бизнесмен, поэтому подумал, что это будет удачным решением, каковым оно в конечном итоге и оказалось. Иногда все так просто. Я достаточно рано обнаружил, что по натуре эстет, и меня привлекает красота и в людях, и в зданиях. А моя дальнейшая работа доказала, что это раннее самопознание, это ощущение было совершенно правильным. Отвечаю на звонок от Рикардо Беллини, бизнесмена из Бразилии. Мы совместно работаем над проектом «Вилла Трамп» в Бразилии. И кроме того, он хотел задать мне несколько вопросов для своей будущей книги «О силе идеи». Я высказываю предположение, что идеи способны открыть для нас дверь, послужить первой ступенькой. Без первой ступеньки не будет и других, которые могут привести нас туда, куда мы стремимся. Это чисто зрительный образ. Возможно, поэтому меня называли провидцем, но если я и провидец, то крепко стоящий на земле. Когда речь заходит о великих идеях, первый вопрос, который я себе задаю – а это осуществимо? Можно ли это воплотить? И если я могу представить что-то завершенным, сделанным, то знаю, что это достойный шанс. Вероятно, потому и стал строителем. Я начинаю с фундамента и строю ввысь. Пишу поздравительную записку Кити Карлайсл Харт на ее 93-й день рождения. Помимо всех прочих разнообразных талантов, она всегда была истинным филантропом. И Нью-Йорку повезло, что в нем живет такой человек. Мне всегда нравилось смотреть ее по телевидению. Те из вас, кто помнит телешоу «To Tell the Truth», по правде сказать, знают, о чем я говорю. Пишу еще одну записку ученикам старшей школы, спросившим моего совета, а кроме того, поинтересовавшимся, кто мой любимый президент США. Я решил начать письмо с цитаты из Авраама Линкольна, который был бы для меня первой кандидатурой. «Я буду учиться и готовиться, и, возможно, мой шанс еще придет». Всегда скромный, трудолюбивый, неустанно стремящийся к новым знаниям, Линкольн может служить прекрасным примером для старшеклассников.